Мне, по моему положению в свете, пришлось близко взглянуть на детей. В первые дни знакомства со мною почти каждый ребенок являлся передо мною куколкою на пружинке, заведенной родителями, без чувств, без мыслей, всегда готовый проплясать на какой угодно проволочке приличный его возрасту танец. Я старался расшевелить истуканчиков, и после долгих усилий мне всегда удавалось увидать в них живое, своеобразное, характерное существо. Теперь я не поверю никому, кто проповедует, какой у детей характер, какие у них чувства. Это пустые капризы, мелкие бесследные прихоти. Они проходят так же скоро, как высыхают детские слезы. Дети – бесцветный воск. Так, милостивые государи, дитя – воск, но не бесцветный. Не одинаково гибкий. И знаете ли вы, что эти слезы, пролитые в детстве, смывают все благие порывы в человеке? Что ни в одном взрослом не оставляют они таких следов, какие оставляют в ребенке. Они иссушают, очерствляют его, убивают в нем постепенно веру в добро, делают его сначала врагом грубой няньки, озлобленных товарищей, глупых учителей и потом врагом каждого человека-собрата и осаждают на дне его души все накипающее горе, доводят его до безотрадного состояния, когда человек говорит: «Что за дело другим до моего горя?» Они его осмеют, и говорит он это с сожалением, что ни фразерство, ни ломание актера, но вся сущность наших человеческих отношений выработала в его уме эту безотрадную мысль. Помню я, как будто случай был вчера, когда меня пригласили учить 12-летнего мальчика. Рекомендовали мне его за ленивого, упрямого и злого ребенка. Ни того, ни другого, ни третьего не мог я заметить в его задумчивом, но не сонливом лице и в его больших карих глазах. Я начал учить. Однажды прихожу на урок, мне говорят, что мой ученик заупрямился, разозлился, и нет возможности вытащить его из спальни. Попросили меня подождать, покуда с ним справятся. Я сел в гостиной, спальня была рядом. Оттуда долетали до меня рыдания и звуки пощечин и толчков в спину. Я сидел как на угольях. Наконец, среди рыданий я ясно услышал слова: «Не мучьте вы меня ради Бога! Убейте лучше разом!» Я не выдержал. Позвал хозяйку дома и попросил у нее позволения войти в спальню. «Войдите», — отвечала мать ребенка, — «но ваш труд будет напрасен. В нем сидит демон упрямства и злости». Я вошел в спальню и затворил за собою дверь. Ребенок сидел в углу, положив голову на стол и обвив ее руками. Я стал его уговаривать и ласкать, просил его рассказать встревожившую его историю. Обещал заступиться за него, быть его другом. Он взглянул на меня, как бы желая увериться, правду ли я говорю. «Вы добрый», — заговорил он. «Меня здесь целыми днями дразнят и злят братья и сестры. Потом жалуются на меня матери. Она меня начинает бить и рассказывает про меня отцу, и он сердится, ставит мне в пример братьев и сестер, а ведь я знаю, что они не его дети». Меня как громом поразила эта фраза: «Спасите меня, не позволяйте им меня мучить», — говорил мальчуган и прислонился ко мне головою и тихо-тихо плакал. Через полчаса я уже давал ему урок. Через год он был одним из лучших моих учеников и самым послушным сыном. Хотя мать, женщину, плохо скрывавшую свое легкое поведение, он не любил и не уважал, но это знал только я. Такие драмы происходят часто в душе детей. Говорят же, дети прилично благовоспитанно по детским книжкам. Родители среднего и высшего сословия городских жителей заботятся только об отсутствии мещанских манер, об умении держать себя, о прилизанной выдержке ребенка. Рад бы он бесцеремонно покричать, похохотать во все детское горло, побороться со своим другом, повозиться с ним на полу, но старается подавить в себе проявление этих желаний, потому что уж слишком привык к выдержке, слишком благовоспитан. Чопорно. С гусиной важностью выступают эти дети даже по тротуарам главных городских улиц, одетые или в затейливо-шутовской наряд, или во фрачек и пальто последней моды. Выглядят они шутами и карлами, и, выдерживая свои роли, притворяются, ведут умные разговоры, утешая своей благовоспитанностью фронтоватую маман. Грустно глядят они на играющих в снежки уличных мальчишек, но и этой грусти не высказывают друг другу. Они уже стыдятся и знают бесполезность высказывания своих чувств. Бедные, несчастные дети. Такими благовоспитанными детьми были отчасти Розенкампф и я. Наш разговор, завязавший узел дружбы, был пусть и безжизнен. И только очень привычный наблюдатель заметил бы, какой недетской грустью и глубоким чувством дышала последняя фраза Розенкампфа: «Я тебя люблю, потому что ты всегда один и скучаешь».